обойми, поцелуй, приголубь, приласкай еще раз поскорей, поцелуй горячей, что печально глядишь, что на сердце таишь, не тоскуй, не горюй, и за чей слез не лей, мне не надо б на их, мне не нужно тоски. Мучит душу мою твой печальный убор, для чего ты в него нарядила себя? Разрядись, уберись свой наряд голубой и на плечи накинь шаль с каймой расписной, и на плечи накинь шаль с каймой расписной. Как мне мило теперь любоваться тобой, как весна хороша, ты невеста моя. Обойми ж, поцелуй, приголубь, приласкай еще раз поскорей, поцелуй горячей еще раз поскорей, поцелуй.